Глава 77. Миссис Форестер, возьмете на себя клиентов, которые желают посетить Стрэтфорд? По телефону осведомилась Сафара Форд. С удовольствием, ответила Селеста, старшая сотрудница агентства «Универсальные тетушки». Откуда эти американцы? Поинтересовалась она, втайне надеясь, что они приехали из Огайо. Селеста сидела у подножия лестницы, прижимая к уху телефонную трубку, и улыбалась. Работа в универсальных тетушках послужила для нее спасательным кругом. Эта новая организация, расположенная в Лондоне, предлагала услуги компаньонок и дуэней, помощь в выборе товаров для дома, присмотр за детьми, разного рода изыскания и выполнение иных пожеланий клиентов вплоть до самых необычных. Работа преподносила массу неожиданностей. Порой задание было рутинным. Например, отвезти баллонку состоятельной дамы к ветеринару на стрижку когтей или помочь молодой жене выбрать посуду и предметы интерьера в универмагах Рекхэмс или Битиз. Заказы на сопровождение туристов Стрэтфорд на Эйвоне в дом-музей Энн Хэтуэй поступали в агентство регулярно. Город Шекспира изобиловал прелестными постоялыми дворами эпохи Тюдоров, где можно было найти кровати под балдахинами и дубовые балки, которые пользовались особой любовью американских туристов, и все это за приличную английскую цену. Откуда-то с Великих озер, кажется, из Ан-Арбор, обожают мистера Шекспира, поэтому заказали полный тур. Хороший отель, гид-проводник. В общем, все как обычно, на 2-3 дня. Еще они хотят осмотреть соборы в Эдинбурге и Йорке. Далее Париж. Ну, а поскольку вы раньше жили в Америке... «Можете на меня положиться, мисс Форд», — ответила Селеста. «Я все забронирую по телефону и просчитаю маршрут так, чтобы путешествие оказалось им по карману». «Деньги Стимпсонов не волнуют. Им нужно самое лучшее. Насколько мне известно, у мистера Стимпсона крупный бизнес по производству кукурузных хлопьев. Я рада, что вы обо всем позаботитесь, Селестина. Вы для нас настоящая находка. Я еще на собеседовании поняла, что у вас много разнообразных талантов. Вы просто сокровище. Как говорится, много званых, да мало избранных». Примечание. Евангелие от Матфея. Глава 20, стих 16. Конец примечания. «Знаете, сколько претенденток у нас отсеивается? Мы очень тщательно подбираем персонал. Ну а вы справляетесь безупречно. И в отчетах говорится, что дети просят приглашать именно вас». «Благодарю вас, мисс Форд», — сверкнула улыбкой Селеста. «Работа ей нравится. Когда она занята, нет времени особо задумываться, как там Родди уживается с отцом. Тем не менее, она постоянно помнит о сыне. Не буду вас задерживать. С нетерпением ожидаю отчета». Собираясь на собеседование в агентство «Универсальные тетушки», что располагалось недалеко от Слоан-сквер, Селеста надела свой лучший твидовый костюм. Ей задавали вопросы, касавшиеся биографии и предыдущего опыта работы, но когда услышали, что Селеста – одна из выживших в катастрофе «Титаника», член комитета спасенных и подруга Маргарет Браун, интервью моментально закончилось. «Мы почтем за честь иметь такую сотрудницу». На счету Селесты десятки детей из Бирмингема, Вулверхэмптона и Стаффорда, которых она сопровождала к новому месту учебы, по пути развеивая их страхи, или наоборот, отвозила из школы-интерната домой. Она заботилась о них так же, как прежде о собственном сыне. Собирала гостиницы, следила, чтобы в дороге у ребятишек было чем перекусить, что почитать и во что поиграть, дабы отвлечься от грустных мыслей. Чтобы ее имя значилось в реестре агентства, Селесте приходилось ежеквартально вносить сумму в полкроны, однако эта плата прекрасно окупалась. Благодаря работе Селеста не сидела дома и общалась с людьми, незнакомыми с ее жизненными обстоятельствами, и все же в каждом ребенке она видела что-то от Родди. Ей с трудом верилось, что с того черного дня, когда Родди уехал с отцом, минул уже почти год. Год вежливой переписки с Хэриет. Селеста больше никогда не напишет Гроверу после его чудовищного поступка. Она не может поручиться, что не даст воли гневу, а это только ухудшит сложившуюся ситуацию. Письма от Родди были короткими и сдержанными. Селеста чувствовала, что мальчик пытается привыкнуть к американскому укладу, а по фотографиям, на которых худые длинные ноги торчали из коротких штанишек, видела, как быстро он растет. Она мечтала встретиться с сыном, однако боялась нарушить шаткое перемирие с Гровером. Надо действовать осторожно, не торопиться и не злить мужа. Плохая из нее вышла мать. Должно быть, сын решил так же, раз предпочел ей того самого человека, от которого она его много лет защищала. Или у Родди просто не осталось выбора, как только он очутился в лапах отца? Ну почему? Почему она не поехала с ним в Лондон? Все эти месяцы Мэй была рядом с ней. Верная подруга, проявлявшая неизменную поддержку и понимание. Как и Арчи. Но их отношения должны оставаться тайной. Арчи – холостяк, преподаватель теологического колледжа, где стандарты морали высоки, а она все еще замужняя женщина, хоть и живет отдельно. Он считается другом Селвина, так что его частые визиты в Ред Хаус не вызывают кривотолков, однако всем известно, что молодой мак Адам в нее влюблен. Восхищение, которое Селеста читает в глазах Арчи, придает ей сил, когда боль от разлуки с Родди становится совсем нестерпимой. Он неизменно чувствует, когда ей плохо, и ободряюще сжимает ее руку. Арчи похоронил жену и перенес бесчисленные испытания во время войны. Он ее вечная твердыня. Примечание. «Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». Исаия, глава 26, стихи 3-4. Конец примечания. Однако у них нет будущего, если только Гровер не отпустит Селесту, либо же она сама не решится подать на развод. Правда, в этом случае она рискует потерять последние контакты с сыном, а в них заключается ее единственное счастье. Когда-нибудь Родди вернется к ней, и кошмар закончится. Пока же Селеста будет помогать родителям, которые отправляют детей в дорогу. Ни один ребенок не потеряется, если она рядом. Она будет делать для своих юных подопечных то, чего не смогла сделать для Родди. Кроме того, Селеста питает надежду, что однажды мисс Форд поручит ей сопровождать клиентов в поездке за океан, в Америку, и тогда она воспользуется шансом. А до той поры следует довольствоваться тем, что есть, и усердно выполнять свою работу.